«Квилл, ты когда-нибудь думаешь о девушках?» — спросил я. «Чего?» «Неть, неть, желтый!» — завопила Клэр. «Ну, о девушках, настоящих, с кем можно провести свободный вечер, когда не надо возиться с ребенком». Квилл уставился на меня, разинув рот, и от удивления даже забыл предложить Клэр очередной камень. «Хочу красивый камушек!» — крикнула она и шмякнула его кулачком по голове. «Ой, прости, медвежонок, бордовый подойдет?» «Неть!» — хихикнула Клэр. «Не хочу бордовый!» «Тогда хоть подскажи!» «Ну, пожалуйста!» Клэр на минуту задумалась. «Зеленый!» Квилл внимательно рассмотрел землю под ногами и выбрал 4 камня разных оттенков зеленого. «Вот эти?» «Дя!» «Который из них?» «Все!» Она протянула ему ладони, и он сыпал в них камешки. Клэр рассмеялась и тут же ошибанула его ими по голове. Он картинно поморщился, встал и зашагал к стоянке. Видимо, испугался, как бы она не простудилась в мокрых джинсах. Порой Квилл был хуже любой параноидальной, чересчур заботливой мамочки. «Извини за бестактность, дружище. Ну, насчет девушек», — сказал я. «А, да ладно», — отмахнулся Квилл. «Я просто немного удивился. Никогда об этом не думал». «Мне кажется, Клэр тебя поймет. Ну, когда вырастет. Не станет она беситься из-за того, что у тебя была своя жизнь, пока она пешком под стол ходила?» «Да, знаю. Нисколько не сомневаюсь, что поймет». Больше он ничего не сказал. «Но тебе все равно никто не нужен, верно?» — догадался я. «Даже представить себе этого не могу», — тихо ответил Квилл. «Я ни на кого не смотрю. Так? Девушек вообще не замечаю. Не вижу их лиц». А если вспомнить про диадему и косметику, то у Клэр, похоже, скоро будет другой повод для ревности. Квилл рассмеялся и игриво послал мне воздушный поцелуй. «Ты в эту пятницу свободен, Джейкоб?» «Размечтался», — ответил я и тут же наморщил лоб. «А вообще-то свободен». Квилл немного помедлил и спросил. «Ну, а ты о девушках думаешь?» Я вздохнул. Похоже, меня раскусили. Сам виноват. «Знаешь, Джейк, пора и о себе вспомнить». Он не шутил. В его голосе слышалось искреннее сочувствие. «Ну вот, еще чего не хватало». «Как и ты, я их не замечаю. Не вижу лиц». Квилл тоже вздохнул. Где-то далеко в лесу прозвучал вой. Так тихо, что за плеском волн кроме нас его никто не услышал. «Черт, это Сэм!» Квилл поднял руки и потрогал малышку, словно проверяя, на месте ли она. «Понятия не имею, где ее мама?» «Узнаю, в чем дело, и позову тебя, если понадобишься», — скороговоркой выпалил я. «Слушай, ты ведь можешь оставить ее у Клируотеров? Сью и Билли за ней присмотрят. К тому же они уже наверняка знают, что случилось». «Ладно, беги!» И я побежал. Не по тропинке через живую изгородь, а напролом к лесу, сквозь заросли терна. Колючки впивались в кожу, но я не обращал на них внимания. Царапины заживут, прежде чем я успею добраться до деревьев. Я промчался за магазином и пересек шоссе. Сзади раздался громкий вой клаксона. Оказавшись под сенью деревьев, я побежал быстрее, делая длинные прыжки. Если бы меня кто-то увидел, он бы очень удивился. Нормальный человек так бежать не может. А что, весело бы было поучаствовать в каких-нибудь бегах, на Олимпийских играх, к примеру. Представляю лица крутых атлетов, когда я ветром прилечу мимо них. Вот только анализы на допинг наверняка выявят какую-нибудь жуткую дрянь в моей крови. Чаще леса, когда дороги и дома остались далеко позади, я резко затормозил и стянул с себя шорты. Быстрым движением скрутил их, привязал к кожаному шнурку на лодыжке и сразу начал перевоплощаться. Позвоночник охватило пламя, от которого руки и ноги свело мощными судорогами. Все случилось за секунду. Жар затопил мое тело,